Глава 5. Адриан. Проснулся в одиночестве. Позавтракал в одиночестве. В библиотеке за книги засел в одиночестве. Странно, совсем недавно мне это нравилось. Наоборот, злило, когда кто-то пытался влезть в мою жизнь и там устроиться. Меньше чем через час, отложив книгу, я решил прогуляться по замку. Снова поднялся на второй этаж и зачем-то заглянул в комнату Канни, хотя на 110% был уверен, что она уехала с Мартышем. Просто потянуло заглянуть. В комнате пахло ее духами, которые она купила вечность назад, тогда же, когда и пижаму, висящую на спинке кровати. Глубоко вдохнув запах молока, корицы и шоколада, я быстро захлопнул дверь, сбежал вниз по лестнице и очнулся возле кабинета, где мы с ней искали линейку и циркуль. Внезапно возникло странное ощущение, что за дверью кто-то есть. Кто-то не совсем живой. Набрал на менталфоне номер Мартыша и положил палец на кнопку вызова. В другую руку на всякий случай взял огнестрел. Обернувшись на шорох за спиной, наткнулся взглядом на нашего лакея. Зомби отчаянно мотал головой и вообще всем своим видом не советовал мне врываться в кабинет. Естественно, я тут же толкнул дверь ногой и уставился на скелет, окутанный туманно-прозрачной субстанцией. Это уже был не призрак, а вполне себе материальное существо, сидевшее в кресле за столом и перебирающее какие-то бумаги, словно что-то ища в ящиках. «Анталь, кто тебе разрешил входить ко мне без стука?» Поинтересовался он с интонацией моего собственного отца, когда я, заигравшись, врывался к нему и отвлекал от работы. «Выйди, не видишь, я занят». И меня буквально вышвырнуло в коридор. И дверь передо мной захлопнулась, а потом слилась со стеной, словно тут никогда и не было никакого кабинета. Я попробовал сосредоточиться, настроиться, взломать стену магией. Не вышло. Тогда, рыкнув на крутящегося рядом зомби, пришлось на время сдаться и вернуться в библиотеку. Мне очень нужны были не просто книги, а семейные архивы. Описание того, как строился замок, какая магия использовалась, как запечатывались ходы и выходы. Карта замка, которая была у Мартыша, оказалась неполной. И это при том, что часть указанных там проходов перед нами так и не открылась. Библиотека, словно издеваясь, роняла мне под ноги одну и ту же книгу. «Взаимодействие магии смерти и жизни», «Боевое и ритуальное единение», «Временные переплетения на ментальном уровне». Пришлось сдаться, потому что книга была тяжелая, и когда я ее пульнул в стеллаж, она словно мячик оттолкнулась и вновь упала прицельно на меня, причем на голову. Первый импульсивный позыв швырнуть ее еще подальше я задавил буквально из последних сил. Потом поднял с пола, потер голову и пошел читать. Когда оторвался, за окном уже темнело. Надо же! Я еще только шел к дверям библиотеки, как они распахнулись, и мне навстречу подбежал зомби, угукая и тыркая под нос менталфон. На нем светилось 3 пропущенных вызова подряд. Но связь заработала, лишь когда я вышел в зал, ну и пока шагал до столовой, связался с Мартышем и выслушал последние новости. Неутешительные. Что он делал в Дорсеньорде? Несколько часов на мобиле. А если он по пути еще и в других городах останавливался? А если он был не один? Да, я в курсе, что вы не идиоты и уже тоже об этом задумались. Тогда зачем ты мне звонишь? Поставил в известность, спасибо. Мне сразу стало спокойней. Кстати, как зараза распространяется, не ясно? 2 вида заражения? У меня есть выбор? Конечно, полечу. Нет, не тошнит и не укачивает. Миссарша на ужине я стоически вытерпел и даже почти не извил. Просто молча ел за счет императорской казны, потом также молча пил. Ну, пил уже не так молча, как хотелось бы. Иногда пришлось задавать вопросы и пояснять некоторые моменты, до которых не додумались 2 светлых и 1 темная бестол. Тунеядка одна, короче. Которая вместо того, чтобы Ладно, положим, занятия целительной магией, да еще умение соединять при этом темную и светлую ей пригодятся в жизни. Да и слабенький она маг смерти получилась бы. А так станет сильной целительницей с редкими способностями, и все у нее будет хорошо. И... Адриан, так что ты думаешь? Мы же в прошлый раз живых не убили, значит, и в этот упокоим только тех, кто уже и так умер, а Анна всех вылечит. Одна она не вылечит. Не зря я сегодня целый день книгу о взаимодействии магии читал. Ей нужно вливание светлой силы, потому что у нее собственная магия темная, но зато она умеет пропускать светлую через себя и выдавать серые потоки, исцеляющие начинающих зомби. Просто запас светлой магии в ней конечен и требует постоянного пополнения. «Значит, я вновь поделюсь с леди Анной», — произнес миссарж, даже не попытавшись скрыть вызывающую ухмылку, когда посмотрел на меня. Я пренебрежительно пожал плечами. «Да, должна же и от вас быть какая-то польза». «Я буду пилотировать аэромобиль», — усмехнулся миссарж. «Мне хватило ума промолчать и не развивать тему нужности лорда Эрвина. Я понимал, что злюсь не на него, а на Марташа. Или на Анну. Или на себя. Меня просто бесит, что моя... Что Анна сидит рядом с моим другом, и они улыбаются, перемигиваются, перешучиваются. Когда освобождаетесь от привязанности, лорд Галиш, легче начать с себя», — негромко произнес миссарж, когда эти двое особенно долго любовались друг другом, заодно обсуждая что-то, связанное с работой Марташа. «Мне казалось, что вы эгоист, а не мазохист». «Не ваше дело», — огрызнулся я. «Это как раз вы очень наглядно мне показали, как легко можно манипулировать мною через мои слабости». «Да, но в том-то и дело, лорд Галиш, что раньше ваша слабость отвечала вам взаимностью, а теперь у нее появилась своя слабость. Но при этом она-то продолжает оставаться вашей. И если я сейчас прикажу вам что-то, при этом очень выразительно посмотрев на леди Анну, вы выполните». «Смотрите, сколько влезет!» — фыркнул я с максимально возможным презрением, хотя внутри все напряглось от страха за бестолочь. «Вы ничего ей не сделаете». «Да, для меня то, что она связана с императором, и ее боль станет его болью, имеет значение. Но ведь есть же те, для кого безразличны и она, и император». Я очень плавно встал из-за стола, демонстративно зевнул, привлекая внимание сладкой парочки, пожелал им спокойной ночи, чувствуя, что вместо задуманного ехидства в голосе прозвучало что-то похожее на угрозу. Но Марташ даже не вздрогнул, спокойно кивнув и выдав: «И тебе тоже». Вот у него это вышло действительно с ехидством. «Да и ладно, что я с женщинами не расставался, что ли? Справлюсь». Марташ. С утра прямо над замком завис аэромобиль, и мы влезли в него по веревочной лестнице, болтающейся на ветру и совершенно не внушающей доверия ни мне, ни Адриану. Мы оба были категорически убеждены, что леди лазать по таким лестницам опасно. Поэтому, переглянувшись, поняли, что вопрос только в том, кто из нас будет страховать девушку. «Как в детстве? Считалочкой?» — ехидно усмехнулся Адриан. Я отрицательно мотнул головой, усмехнулся и указал рукой наверх. «Лезь давай». «Лучше ты», — фыркнул тень. «Тебя миссарж точно не выкинет». Полминуты мы пристально смотрели друг на друга. Обычно я уступал, потому что считал, что глупо играть в гляделки, когда надо действовать. Но в этот раз Адриан понял, что я не сдамся, и, буркнув: «Быстро ты в роль влюбленного вошел», полез в аэромобиль первым, вернее, вторым, там уже кроме пилота был лорд Эрвин. Дождавшись, когда он заберется, я подозвал нашего домашнего зомби, и мы с ним вместе натянули лестницу. Анна, молча наблюдавшая за нами с задумчивым видом, тут же подошла, быстро поцеловала меня в щеку рядом с губами, наверное, чтобы я надежнее удерживал лестницу, потому что после этого я застыл, пытаясь понять, это была дружеская благодарность такая или нечто большее. А девушка перестегнула запаху юбки так, что остался только шлейф и штаны с высокими ботинками-сапогами, после чего проворно полезла вверх, где ее уже ждал лорд Миссардж, готовый принять и подать руку. После того, как в аэромобиль влез и я, лорд Эрвин объявил, что не готов жертвовать жизнью пилота, и мы высадили его на крышу полицейского управления Дорсеньорда. Конечно, на самом деле мы все понимали, что заботился Миссардж не о пилоте, а о нас, о сохранении нашей тайны. Так что, когда мы остались вчетвером, и за пульт управления сел сам лорд Эрвин, я поблагодарил его, игнорируя кислую морду Адриана. «Я держу свои обещания», — хмыкнул Миссардж в ответ, но при этом очень внимательно на меня посмотрел, словно считывал причину, по которой мне приспичило высказать ему «спасибо». Мне скрывать было нечего. Я действительно был благодарен человеку, прикрывающему нашу с тенью тайну. Понятно, что причин для этого множество. На мобиле мы добирались до Вездегастьорда полдня, а то и больше. По воздуху наш путь занял всего час. И вот аэромобиль над городом, и я вижу людей. Людей, которые уже людьми не являются, но при этом пытаются жить обычной жизнью, и тех, кто все еще человек. А еще тех, кто уже человек, благодаря излечившей их Анне. Жестоко, но их не стали вывозить из города даже детей. Если бы с нами вчера не было лорда Миссардж, нас бы тоже не выпустили. Но при этом кладбищенский сторож как-то сумел пересечь все преграды и добраться до Дорсеньорда. Рассказываю вам государственную тайну, а точнее, план по нейтрализации сложившейся ситуации. Лорд Эрвин принялся плавно кружить над центральной площадью, сканируя с помощью огромного артефакта не только все слои ментала, но и верхний астральный уровень. Результаты не просто выводились на экран, но и расчленялись, записываясь на разные слои. Ментальная связь здесь по-прежнему отключена, так что число посторонних шумов сокращено. Только то, что излучают жители города, — пояснил Миссардж, заметив мой заинтересованный взгляд. «Наша задача — записать как можно больше, причем обратите внимание». Он даже развернул к нам небольшой экран, на котором переливались разными цветами ментально-астральные уровни. Этот артефакт отмечает даже источники, чтобы потом можно было вычислить подобные и сгруппировать по максимально схожим признакам, и на основе этих признаков выстроить защиту. Анна внимательно посмотрела на экран, потом в окно, и, достав блокнот и многоцветную ручку-переключалку, принялась что-то зарисовывать с сосредоточенно хмурым выражением лица. Адриан, сидевший поближе к девушке, скосил взгляд и потом перекинул мне ментальную картинку, уже нарисованные две верхних половины человеческого туловища с правильными ментально-астральными потоками, а теперь Анна добавляла искажения на одном снизу вверх, на другом — сверху вниз. Миссардж между тем продолжил. Создание заготовок запущено на поток сразу в нескольких крупных филактерных фабриках Ульганеша. Когда мы вернемся в зону работы ментальной сети, я разошлю эту запись, и на ее основе будет настроена сразу целая группа артефактов. Защитные, разной мощности, чтобы не впускать в дома не только нежить, но и тех, кого нежитью еще назвать рано, но кто уже является ближе к немертвым и излечению не подлежит. Поисковые — на потенциальную нежить и на зараженных, еще не подозревающих о своей болезни. Последних будем отправлять к леди Анне, а первых, к сожалению, придется уничтожать. И, возможно, я в палачи не нанимался, — рыкнул Адриан и даже попытался подскочить с места, но тут аэромобиль как-то странно накренился. «Прикажу и будете убивать, слово поперек не скажете», — огрызнулся Миссардж, выравнивая мобиль. «Но, думаю, сейчас вы сделаете это и без моего приказа, исключительно в целях самосохранения и ради ваших слабостей». Я был полностью согласен с лордом Эрвином. Если мы хотим вырваться отсюда, выполнив задание, а не просто трусливо сбежав, то придется вновь сократить число жителей в этом городе. Потому что сейчас вполне себе организованная группа недомертвых старательно палила по нашему аэромобилю искря стрелов.